Глава 30. Лика. Олеся в жизни оказалась еще красивее, чем на фотографиях из новостей. Ее русые волнистые волосы до талии были уложены в идеальную прическу. Разноцветные глаза аккуратно подведены лазурной подводкой, а губы чуть подкрашены светло-розовым блеском. Ровный цвет кожи не нуждался в какой-либо еще косметике. Девушка появилась на публике в компании нескольких мужчин. Трое рабов и один, вероятно, супруг, за локоть которого держалась хозяйка дома. «Немедленно освободите Райру», — отдала следующий приказ Олеся, приближаясь к нам. На меня она не смотрела. Все ее внимание было сосредоточено на бывшей рабыне, которая смотрела в ответ со страхом и недоверием. Но несколько лакеев проворно сняли с новоиспеченной Райры оковы, позволяя ей растереть затекшие руки и ноги. А еще один принес плотную накидку, прикрывая девушку. «Дорогая», приблизившись к незнакомке, обратилась к ней Олеся. «Понимаю, ты напугана, но теперь тебе ничего не угрожает. Тебе повезло, ты Райра. И ты теперь под охраной Межгалактического Совета. Тебе доступны многие привилегии, одна из которых — выбор двух рабов из здесь присутствующих. Гарион, ее же никто не хотел купить?» Адресовала последний вопрос слуге неподалеку хозяйка дома. «Нет, госпожа, никто не обращался». Учтиво ответил он, но был моментально перебит заметно успокоившейся девушкой. «Он хотел». Неожиданно ткнула она пальцем в Шейра, заставляя меня в изумлении уставиться на нее. Я просто онемела от шока, как и бедный армянец. И тут даже не знаю, стоило смеяться или плакать. Только Шейру могло так повести, что он второй раз наткнулся на Райру и, только получив свободу от одной, оказался в опасности быть плененным другой. Невезение во всей красе. «Вовсе нет», — воскликнул он, привлекая к себе внимание хозяйки. «Это уже не столь важно. Ты хочешь сделать его своим рабом, девочка?» — смерила взглядом моего барса блондинка, вопрошая незнакомку. «Да», — высокомерно задрала нос Райра, больно быстро почувствовав свою значимость. «Тут уже я смолчать не смогла». «Он уже занят», — холодным тоном голоса произнесла я, смотря на девицу убийственным взглядом. «Но что, если она меня выбесила? Черт меня дернул подойти к ней!» Девица стушевалась, а вот хозяйка дома наконец заметила меня. «Алика, верно?» Растянула она губы в довольной улыбке. Даже ее взгляд вдруг изменился, словно в глубине ее глаз зажегся любопытный огонек. Она явно ждала встречи со мной. Вот только заслужила от меня лишь холод в ответ на свою мнимую доброжелательность. «Верно, я пришла сюда не передаривать своих рабов другим», заявила я, а Олеся снова окинула любопытным взглядом принца. «Но он вроде не раб. Где его ошейник?» Поинтересовалась девушка, а я мысленно хорошенько выругалась. «Гадство. Он ведь и в самом деле сейчас в свободном статусе. Ничего не стоит этой девице забрать его у меня. И не докажешь ничем, что он мой. Одними словами не отбрехаешься. Тогда что делать?» Не передать словами, как я испугалась того, что могу лишиться Шейра. Наверное, поэтому дала ответ, не раздумывая. «Верно, Шейр не раб», — процедила я. «Он мой муж», — заявила я Олесе и всем присутствующим. Кажется, даже сам Шейр обомлел от этого заявления. Но я ошибалась. Шок армянца имел иную причину, ведь он несмело поднял руку, расстегивая скрытую молнию на своем костюме и оголяя край груди чуть ниже ключиц, где горела уже знакомая мне метка, только что появившись на коже армянца. Такая же метка, как у Трейса. И судя по взгляду самой Олеси, которая изумленно смотрела мне в глаза, я поняла. Я только что второй раз зарайрилась. На Шейре? Это вообще возможно? В таких ситуациях обычно хватаются за голову и протяжно стонут. Я же попыталась сделать вид, что все так и было задумано. Хотя в голове было лишь одно слово и определенно матерное. А еще я находилась в панике, переживая ее где-то глубоко внутри себя. А учитывая, что помимо всего случившегося, мне в голову лезли еще картинки, что будет, узнай Трейс о сопернике, становилось и того хуже. Не то чтобы я боялась маэстро. Ладно, я его опасалась, но в данном случае волновалась не за свою жизнь, а за жизнь армянца, который нежданно-негаданно стал моим вторым супругом. Только что. И ведь даже оправдаться нечем. «Что ж, боюсь, тебе придется выбрать кого-то другого». Взяв себя в руки, повернулась к девушке Олесе. Можешь пройтись по залу и присмотреть кого-то, а мне нужно переговорить с Ликой», — разрешила она Райри. «Не бойся, тебя здесь никто не обидит. Милый, поможешь ей?» Обратилась она с последней просьбой к своему супругу, бледнолицому брюнету, а сама, подхватив меня под локоток, повела за собой. Я только и успевала, что смотреть под ноги в попытке не запнуться. Благо, что идти пришлось недолго, и совсем скоро мы оказались в одной из гостиных совершенно одни. Да, мои мужчины остались в том зале. Видимо, приходить в себя после столь неожиданного события. «Ты зарайрилась», — заявила Олеся, поворачиваясь ко мне и окидывая любопытным взглядом. «Да, но что в этом такого? Разве тот красавчик тебе не муж?» — недоуменно посмотрела я на девушку. «Но ты зарайрилась не в первый раз», — с явным недоверием в то, что говорит, ответила она. «А ты откуда знаешь, сколько раз я уже...» «Прекрати», — перебила она меня. «А тебе только ленивый не в курсе. Ты подняла на уши весь совет. Да что там всю вселенную? Я как узнала, что ты летишь на Айорату, прыгала от радости». «Да?» — опешила я. «Я не думала, что настолько популярна». «Смеешься? Ты зарайрила Трейса Морана», — воскликнула она. «Да это просто невероятно. Этот высокомерный гад оказался избранным Райрой. Той, кого всегда избегал. Сколько раз его хотели захомутать, и вот тебе это удалось». «Так, погоди, давай поподробнее об этом. Зачем кому-то сдался Дис Моран?» Недоуменно уставилась я на Олесию, присаживаясь в кресло неподалеку. «Ты издеваешься?» С недоумением уставилась она на меня. «Да он правит всей вселенной. Разве нужны еще причины?» «Так, все понятно, ладно. Впрочем, я не за этим сюда прилетела. Лучше расскажи все, что знаешь про нас, Райр. Все что угодно. Это очень важно». Попросила я девушку, понимая, что здесь очередная охотница за деньгами и властью. «Все, что знаю», — задумалась она. «Да особо ничего. Только то, что мы рожать можем чистокровных детей для рас, которые находятся на грани вымирания». «Да, слышала про это, только к мастерам это не относится», — кивнула я, приплетая в наш разговор факт о моем первом супруге. «С чего бы?» — удивилась она, разливая по бокалам популярный даже здесь кварц. «Ты же зарайрилась на нем. Это уже подразумевает идеальное генетическое соответствие с выбранным мужчиной. Дети в таком союзе точно могут быть». «Трейс говорил иное», — нахмурилась я. «Он точно ошибается. Может, с какой другой Райрой у него и не получилось бы, но не с тобой. Не знаю, как именно ты зарайрилась с ним, но предположу, что все же случайно, учитывая, что это произошло в вашу первую встречу», — заявила она, давая понять, что в курсе даже таких подробностей. «Что-то не заметила я особо прессу на планетах, но, кажется, она есть и причем неуловима. А значит, тогда между вами возникла самая настоящая химия. Это сейчас ты каким-то образом смогла сделать осознанный выбор в пользу того лилового красавчика. Не расскажешь, как?» — полюбопытствовала она. «Влюбилась», — выдохнула я, понимая, что это единственное нормальное объяснение тому, что произошло. Конечно, было трудно это признать, но почему бы и нет? «Шейр мне больше, чем просто нравился». «Серьезно?» — удивилась Олеся. «Не думала, что все так просто». «Это не просто», — отозвалась я, все еще обдумывая ее слова насчет совместных детей с мастером. «А точнее, его категоричного вердикта, что их не может быть в нашем браке. Хотя он ведь так и не дал мне ответ на мой третий вопрос. Это я сделала такой поспешный вывод». Но все же меня интересовало сейчас даже не столько в принципе эта возможность, сколько зачем он намекнул мне на это. Специально обманул или в самом деле решил, что зарайривание не влияет на способность зачать ребенка между Райрой и Майстром? Сомневаюсь, скорее первое. Но для чего бы ему врать после того, как он стращал меня, обещая сделать из меня инкубатор? Глупость какая-то, ничего не понимаю. «Ты слушаешь?» — позвала меня, видимо, уже не в первый раз Олеся. «А?» «Говорю, куда ты дальше? Правда, что летишь на планету бытия?» «Да, хочу выяснить все про Райры, глобальную катастрофу», — ответила я, делая еще один глоток полюбившегося мне напитка. «Зачем тебе это?» — удивилась девушка. «А тебе разве не интересно это?» «Нет, меня все устраивает», — пожала она плечами. На что я ей ничего не ответила, допивая свой напиток и вставая. Похоже, девушке ничего не интересно, помимо рабов и аукционов. «Спасибо за вечер. Боюсь, я вынуждена вернуть тебе этот билет». Протянула я золотую пластинку. «Спасибо, но в рабах пока не нуждаюсь. Тут бы с имеющимися разобраться». «Хорошо. Но если что, я приберегу его для тебя». Забрала подарок обратно Райера, кажется, ничуть не расстроившись. «Вдруг надумаешь вернуться? Приятно было познакомиться, Лика». «И мне, Алисия», — отозвалась я, а после покинула гостиную, возвращаясь в уже снова оживленный зал. Кажется, новоиспеченная Райера выбрала себе рабов, позволяя остальным продолжить увлекательное времяпрепровождение. Что ж, удачи им, а мне тут делать больше нечего. Еще предстоит нелегкий разговор с Шейером. Поэтому лучше сосредоточиться на нем. Найдя взглядом своего новоиспеченного мужа, я глубоко вздохнула и направилась к нему. Кажется, Шейер все еще находился в шоке. Ведь иначе его поведение интерпретировать было нельзя. Файн о чем-то говорил ему, но армянец отвечал не впопад, а то и просто ограничиваясь «ага» и «угу». Может, вместе с меткой у него мозги повредились? Но вроде бы Трейс как был чертовски умным, так и остался. Сомневаюсь, что в данном случае что-то могло пойти не по плану с Шейером. «Предлагаю вернуться на корабль», — скомандовала я, приблизившись к своим мужчинам. «Здесь оставаться нет никакого желания», — добавила я пояснение и, не глядя на армянца, направилась к выходу. Файн догнал меня сразу, а вот до Шейра доходило долго. Он словно был где-то не с нами, и я, честно говоря, не понимала, в чем дело. Эллирину даже пришлось возвращаться и тащить его за нами. Насколько армянец не ориентировался сейчас. «Файн, что с его высочеством?» Понимая, что дело нечисто, уточнила я, усаживаясь в магикарт. «Инстинкты». Пожал он плечами, устраивая Шейра рядом со мной. «Ваша метка затронула их. Не понимая, как он еще держится и не утащил вас в какое-нибудь укромное местечко. Дабы оградить от всех и вся. Инстинкт защитника своей пары. Сейчас у него на первом месте». С насмешкой ответил он, а я удивилась. «Все настолько серьезно?» «Конечно. Животная сущность все еще генетически берет верх в определенные моменты потрясения. Хотя Шейер всегда отлично ее контролирует. Как, например, сейчас. Можно сказать, он держится очень хорошо». Дал оценку действиям армянца Файн, а я покосилась на притихшего принца. Слишком отстраненным он мне казался. Правда, как выяснилось, это состояние длилось недолго. Мы успели вернуться на корабль и даже перекусить. А после я ушла к себе, собираясь отдохнуть, прочив заботу о его высочестве Файну. Именно в этот момент ко мне и заявился армянец, уже с более осмысленным взглядом. «Пришел в себя?» — полюбопытствовала я, вытягивая ноги на удобном диване в каюте. «Пришел», — кивнул он, смотря на меня как-то странно. «Поговорить бы», — уточнил он, но почему-то ощущала я от него вовсе нежелание вести беседы. Он приближался, словно хищник. Неторопливо и неся опасность. Я даже напряглась, покрепче сжимая бокал с кварцем и напряженно смотря на Шейра. Нет, я, конечно, понимала, что по факту женила на себя армянца без его согласия. Но он вроде как сам хотел стать моим мужем. Сам заявлял об этом. Что-то не так? Это скорее для меня произошедшее неожиданно. Ему-то что возмущаться? «Я слушаю», — осторожно ответила я, вроде бы не отводя от мужчины взгляда. Но в какой он момент оказался практически ко мне вплотную, я не поняла. Навис, словно опасный зверь, напряженно замирая и смотря прямо в мои испуганные глаза. Я не был в курсе, что райеры могут зарайриваться столько раз, сколько захотят. Казалось бы, спокойно произнес он. «Аналогично, Шейр», — ответила ему, вжимаясь спиной. «Высокий подлокотник, пытаясь увеличить расстояние между нами. Но это была заведомо провальная идея». «Я, конечно, хотел стать твоим мужем, но...» «Что, передумал?» Показательно сквасилась я. И хотя постаралась не показывать виду, но меня его сомнения очень расстроили. «Не думал, что ты решишь сделать меня не просто супругом, согласно межгалактическому закону, а кем-то большим», ответил он, протягивая руку и касаясь ладонью моего лица. С какой-то затаенной нежностью, которая ему была вовсе не свойственна. Особенно после того, как он стал свободным. «Не планировала», — пробормотала я. «Само собой как-то получилось». «Это я понял. Ты так неожиданно заявила свои права на меня перед этой Райрой. Самодовольной улыбкой произнес Шейр, проводя большим пальцем по моей нижней губе. «И это я не планировала!» Недовольно ответила ему, но в ответ получила не насмешку, а неожиданно сладкий поцелуй с привкусом кварца. Вот и поговорили.